Глава 10. Из доклада аналитической службы на очередном совете директоров корпорации Друмира. Тема: «Векторы самопроизвольного развития Друмира». В последнее время наметилась новая пугающая тенденция. Друмир не только идет в отрыв, обретая все большую независимость, но и прорисовывается в глубину, самостоятельно восстанавливая и генерируя свое прошлое и настоящее. Например, на этапе построения игровой концепции и истории мира нами было создано множество легенд и мифов. Один из них – сказание о кентаврах, что в давние времена заселяли степи от моря до моря, но затем исчезли при загадочных обстоятельствах. Игровое сообщество постоянно теребило администрацию с просьбами провести какой-нибудь ивент и вернуть кентавров в игру. А неделю назад форумы взорвались радостной новостью – кентавры вернулись. Было опубликовано множество скринов и видео. Есть даже уникальные предметы лута, идеально подходящие для четвероногих маунтов. Одна проблема. Никаких кентавров мы не вводили. Не существовало даже художественных эскизов. Мир породил их сам. А уж такие мелочи, как находка утерянного меча проклятого короля, обнаружение могилы легендарного героя Садая и многое другое, к чему мы, разработчики, не имеем никакого отношения, я просто устану перечислять. Директор аналитической службы Джордж Говардс. Многотонная кость нижней челюсти драконьего черепа с глухим стуком опустилась на камни древней дороги. Массивная пасть была шириной 5 метров, в нее свободно могла бы проехать повозка, если б не чистокол идеальных, ослепительно-белых зубов. Ну и как туда пролазить? Проблема решилась сама собой, практически бесшумно, передние зубы по-змеиному сложились внутрь пасти, открывая темное нутро входа. Приятно пахнуло лавандой, волна прохладного воздуха вырвалась наружу. Кондиционер у них там, что ли? Шагнул даже с охотой, тем более что тьма оказалась не кромешной, кости черепа мерцали зеленоватым светом, делая перемещение вполне комфортным. Однако стоило мне углубиться на 10 шагов, как зубы за спиной с лязгом сомкнулись, свечение стало багровым, а голову сжало, будто стальным обручем. В глазах потемнело, и я рухнул на колени. Мгновение, и в моем разуме заворочились тяжелые валуны чужих мыслей. «Какой занятный образец микроскопического разума! Это же надо использовать корону повелителя в качестве белого флага, грубо давя на первичные инстинкты низших! Существо, ты даже не понимаешь, что нахлобучило на свою пустую голову? Впрочем, мне ли попрекать кого-то пустотой в черепе? Хм, ты коллекционируешь астральные метки? Печать новорожденного бога. 3 полоски откатов высшего заклинания. Метка темной княгини и мелкого костяного брата. Поблагодари его при своей следующей реинкарнации за те несколько лишних мгновений жизни, что тебе подарила его печать. А сейчас приготовься добровольно расстаться с силой. Это значительно облегчит и ускорит процесс твоего умерщвления и даст мне еще талику энергии, позволив на какое-то время растянуть свое нынешнее жалкое существование. Быть может, я дождусь возвращения титанов, или сам Афион обратит свой взор на поверженного слугу». Чужой разум не только звучал набатом в моей голове, но и подавлял сознание и волю. Думать, сопротивляться, что-то предпринимать было бесконечно тяжело и абсолютно неинтересно. Вздремнуть бы в прохладе. Не знаю, что придало мне сил. Может, неназываемый смог пробиться сквозь поглощающие магию древние кости. А может, и хомяк, что бесновался в моей голове, ибо решил, что нас будут не только убивать, но и непременно грабить. «Постой!» С трудом разомкнул непослушные губы. «Не стоит резать курицу, несущие золотые яйца. Тебе нужна сила? Я могу сделать так, что на твои стены полезут сотни разумных, а в пасть набьется десятки добровольцев. Только и успевай пережевывать». Давление на разум немного спало, и я, наконец, смог вздохнуть полной грудью. «Ты заинтересовал меня, микроразумный. Говори». «Слышал ли ты что-то о первохраме?» «Слышал». Взъярился мертвый дракон. Свечение внутри черепа хаотично замигало, волна корежащей меня силы ударила по сознанию, вновь бросая на колени. Ручейки крови хлынули из ушей и носа, а полоса жизни, тревожно замигав, начала стремительно уменьшаться. «Слышал». Донеслось, как сквозь вату. «Да я первый, кто принял на себя удар астрального прорыва. Все земли вокруг храма были усеяны моей чешуей и телами поверженных металлических гигантов, вперемешку с их закованными в стальную скорлупу слугами. Именно после этой битвы алые холмы превратились в мертвые земли, а прекрасные, усыпанные маками луга, в долину страха. Все живое превратилось в пыль, а те, в ком было достаточно магии для борьбы с невидимой смертью, стали ходячими мертвецами. Взгляни на гордых фрименов, что сейчас ползают в виде скелетов по моему хребту. Встань, разумный! Здесь не умирают без моего разрешения!» Живительная волна прокатилась по моему телу, освежая, возвращая зрение и слух. Встряхнув головой, нашел в себе силы поинтересоваться. «А с прорывом-то что? Закрыли?» «Титаны никогда не оставляли врагов за спиной. Выдавив противника назад, в свою реальность, они шагнули следом, дабы проучить чужаков и дотянуться до их истинных властителей. Правда, никто из них так и не вернулся. Храм разрушен». Титаны ушли, а все живое добила невидимая смерть. Даже с меня слезло мясо за 3 последующих дня, а кости светятся и по сей день. С тех пор так и лежу, питаясь жалкими крохами микроэнергии. Разбередил ты мою память. Пришлось даже потратиться на извлечение столь жалкого куска протоплазмы. Теперь время моего воскрешения отодвинулось еще на сутки. Текущими темпами оставалось продержаться всего лишь 118 тысяч лет. Ну да, и еще один день. Ты мне его, кстати, теперь должен. Говори же. Бррр, ракетир хренов. Вначале придушил, потом водичкой облил. И счет за лечение выставил. Хм... Прочистил я горло. Я могу восстановить первохрам. Бум! Я оказался внутри царь колокола, в который неожиданно попал гаубичный снаряд. Уже привычно упал на колени, раскрыв рот в беззвучном мычании и зажав уши разом взмокшими от крови руками. «Дракон, твою мать! Ты меня угробишь раньше времени, так ничего и не узнав! Держи эмоции на поводке!» Взбесившаяся световая иллюминация постепенно утихла. Вращающийся в моих мозгах миксер наконец-то прекратил сводящую с ума карусель. Тварь костяная, еще один убийца бессмертных, сожжет мозги и скажет, что так и было. «Повтори». «Дракон, твою мать!» «Не это! Раньше!» Зажмурив один глаз в ожидании очередного набата, выдал: «Я могу восстановить первохрам!» Выпалил и втянул голову в плечи, опасаясь очередного бум. Фух, пронесло, удержал дракоша себя в руках. «Продолжай». Сознание царапнуло какая-то назойливая мысль, и я смог таки ухватить ее за хвост. Уважаемый дракон. «Тянь Лун, невежа, можно просто Лун?» «Очень приятно, Лаид. Можно просто Глеб?» Надеюсь, что обмен именами значит для дракона нечто больше, чем «Алиса, познакомься, это Пудинг». «Пудинг, познакомься, это Алиса». Так вот, уважаемый Лун, я слышал, что Первохрам 500 лет назад разрушили силы Светлого Альянса. Дракон иронично хмыкнул. «Легко присвоить себе чужие достижения, когда истинных хозяев нет дома. Да и не 500, а почти 800 лет назад. Если хорошо покопаться, то в песках и болотах до сих пор можно отыскать стальные тела пришельцев. Уж сколько я их перекрошил, дожевал. Опять ты меня отвлек. Храм, говори!» Кивнув, решил не раздражать лишний раз столь могущественную сущность. Стал щедрыми мазками набрасывать картину под названием «Нью Васюки». «Так вот, я могу восстановить первохрам. Как только об этом станет известно светлым, они тут же, до дрожи в коленях, возжелают его уничтожить. Вначале пойдут одиночные разведчики, затем малые группы, а вскоре потянутся и рейды. Потом, глядишь, и армию приведут. И всех их встретишь ты. Это же прорва энергии! Килотонны! Нет, мегатонны маны! И тогда время твоего прозябания в виде столь могучей крепости сократится до жалких столетий!» Я прервался, желая оценить произведенный эффект. Лун молчал. Тогда я несмело уточнил. «Ну так я пойду?» «Постой. Война – это хорошо. Но мои силы сейчас очень ограничены. Их может попросту не хватить. Да и узнай, кто о моей истинной сущности. Сюда начнется паломничество не только светлых, но и темных армий. Храм! Потенциально это бездна энергии. Я отпущу тебя и прикрою проход, но ты должен будешь перенаправить 10-ю часть манопотока алтаря на меня. Согласен?» «Пусть будет так», – пожал я плечами. «Если алтарь даст мне такую возможность, то 10-ю часть генерируемой маны тебе». Негромко ударил гонг, подтверждая заключение сделки. Перед лицом на мгновение крутанулся и рассыпался искрящейся пылью знак в виде свернувшегося в кольцо красного дракона. Что это было? «Еще одна печать в твою коллекцию», – усмехнулся дракон. «Так мне будет проще контролировать твое местонахождение и выполнение договора. Ну и помочь, если уж совсем прижмет. А теперь иди, твари долины не тронут тебя». Затылочная кость черепа со скрипом и судорожными рывками повернулась, ослепляя ворвавшимся солнечным светом привыкшие к полумраку глаза. «Да, входит сюда нечасто, а выходит, видимо, совсем уж редко. Удачи, Тяньлун!» «И тебе, микроразум, уж кому-кому, а мухе, радостно пикирующей в тарелку с медом, талика везения пригодится». Вот умеет же настроение испортить. Ничего, прорвемся. Ой, мля! Я успел сделать лишь пару шагов к выходу, как споткнулся о какую-то железяку, присыпанную наметенным за века мелким песочком. Подымаясь на ноги и отряхиваясь, оглянулся в поисках зловредного препятствия и остолбенел. «Мертвое железо», – прокомментировал Лун. «Наверное, в зубах застряло, когда глотал и рвал стальных пришельцев вместе с их прислужниками». «Похоже, что ты не пришельцев глотал, а танки с самолетами», – подумал я, отряхивая рукавом пыль с изрядно пожеванного и чуть тронутого ржой, но такого узнаваемого для современного человека автомата. Модель была мне абсолютно незнакома, да и странные пропорции выдавали в нем неземное происхождение. Пистолетная рукоятка непривычно длинная, для очень широкой, либо эдак семипальцевой ладони. Чтобы удобно ухватиться при стрельбе за цевьё, нужно было иметь руки раза в полтора длиннее моих. Да и вес оружия подходил скорее ротному пулемету. Чуть попинав прихватившуюся защёлку, смог отомкнуть магазин и заглянуть внутрь, Непривычно зеленые гильзы с серебристо-фиолетовыми пулями уютно устроились внутри тесного, подпружиненного пространства. «Да, дела. Я возьму?» С надеждой уточнил у дракона, уже заранее зная, что не верну ствол даже под угрозами пыток. «Сделай одолжение», – индифферентно согласился Лун. «И торопись. Я уже составил модель восстановления энергетических каналов и структурной целостности костяка. Все, что мне нужно, – это сила». Прижав добычу к груди, я наконец вышел на свежий воздух. Экранировка слетела, бармен стал жадно наполняться, а приват запищал пропущенными сообщениями. «Однако, ты, дракоша, и не знаешь, что ценность твоя в этом мире гораздо больше, чем тебе кажется. Из этого костяка можно построить идеальную тюрьму для сорвавшихся. Еще один мрачный секрет на мою голову. Хотя желание выточить из небольшой косточки уютный гробик для одного знакомого по имени Тавр у меня появилось. Запихнуть туда клиента, притереть крышечку и прикопать, крепко напившись после этого, дабы напрочь забыть координаты. Интересно, а что будет, если на Луна кастануть астральное рассеивание?» Испуганно оглянулся на череп. «Ну как он мысли читает?» Однако отполированный ветрами и временем костяк безмолвствовал, погрузившись в мечты и расчеты. «Летать, наверное, хочет. Дракон, он как птица, без неба чахнет. Запихнув трофей в сумку, изучу попозже». Открыл окно привата. Спамила меня беснующаяся Зена. Девушке ну очень хотелось знать, как я это сделал. Особенно ей было обидно из-за того, что безбашенно сунувшись следом за мной, она была мгновенно утыкана стрелами до состояния дикобраза. Ох уж это женское любопытство. Пришлось напустить загадочности, сославшись на классовые квесты и личное обаяние. Зену это мало удовлетворило. Пробиться в неизведанные земли ей жуть как хотелось. Мне стало стрёмно. Сунется дурочка к дракону в пасть, причем в прямом смысле, и кто знает, что из этого выйдет. Пришлось максимально серьезно предупредить, что переть бурым через проход нельзя, никоим образом. Ловушки, мол, там хитрые, провалится в сужающуюся щель и будет так неделями стоять в растопырку, пока ее подруги замок штурмуют, пытаясь добраться до усыхающей тушки. Наконец я смог посворачивать окна чатов и толком оглядеться. Внутренний двор крепости был визуально обозначен полукругом гигантских крыльевых костей дракона. Если взглянуть на картину сверху, то можно было представить, в какой позе лежал дракон, когда его сердце ударило в последний раз. Слоняющиеся по двору умертвия начали стягиваться в мою сторону. Однако некой, видимой лишь им одним границы, не пересекали. Подходили и замирали в неподвижности, пялясь пустыми провалами глазниц. Вызвать им, что ли, зомби за компанию? А впрочем, ну его к черту. Это я, орденоносец, вся аура в медалях от доброжелателей. А вот как скелеты Даличи Пета воспримут, выяснять не хочу. Прошел сквозь строй, ожидая резкого запаха мертвечины. Однако время старательно очистило костяки от плоти. Скелеты не пахли абсолютно. Наконец, нагромождение костей остались позади. Ущелье раздалось в стороны, открывая вид на довольно зеленую и цветастую долину. Кто бы ужасный тут ни обитал, на разнотравье он явно не претендовал. Взглянул на карту. Девственно белый лист торопливо покрывался штрихами холмов, ручьев и специальных знаков. Появились первые представители местной живности, если так можно назвать зомби-гризли 160 уровня, и странного оленя-мутанта со светящимися все тем же ядовито-зеленым цветом рогами. Интересно, от него не фонит? Начинаю тосковать по дозиметру, не хотелось бы разделить судьбу дракона. Олень меня заметил, но убегать не стал или не смог, лишь впал в ступор, как и скелеты в крепости. Я настолько охамел, что подошел к нему вплотную и провел ладонью по теплому боку. Зверь хрипел, по его телу волнами пробегала дрожь, а налитые кровью глаза безумно косили на меня. Решил больше не тиранить зверушку, да и выглянувшие из-под приподнявшейся верхней губы клыки, которые ну никак не могли принадлежать травоядному, подействовали отрезвляюще. Шагал я по едва заметной дороге, ужатой буйной зеленью и нанесенной землей, до состояния узкой тропы. Время от времени на глаза попадались разнообразные руины, сторожевые башни, оседлавшие стратегические возвышенности, остовы таверн или постоялых дворов, притершихся к краю дороги и никогда обещавшие путникам кров и пищу. Все здания были в той или иной степени раздолбанности. Если потрясти головой, переключая восприятие с фэнтезийного на современный лад, то на многих стенах можно было отчетливо разглядеть строчки выбоин от автоматического оружия или осколочные цветы, оставляемые снарядами широкой номенклатуры калибров. Подойдя к древним развалинам башни, щедро украшенной оспинами выбоин, поковырялся в груди щебня у подножия крупной кладки. Пара минут поисков, и на моей ладони вольготно разлегся серебристо-фиолетовый осколок с рваными и безумно острыми краями. Похоже, что время над ним не властно. Некогда смертоносный кусок металла все так же весело сверкал на солнце, как и в момент своего появления на свет. Стоило лишь слегка оттереть его от пыли. Попробовал идентифицировать предмет. Мифриловая руда. Содержание металла 8%. Вес 0,1 килограмма. Офигеть! Дайте два! Это что же, залетные человечки клепают снаряды из обедненного истинного серебра? Какие богатые буратины! Понимаю теперь, почему титаны задержались. Сидят, наверное, напротив мифриловой горы размером с Эверест и размазывают по лицу горькие слезы. В карман это не помещается? Учитывая, что мифрил стоит в 10 раз дороже золота, то потянет сей самородок на 80 золотых. Какая интересная математика. Я по-хозяйски оглядел открывающуюся с холма панораму. С пяток покоцанных развалин. Несколько перспективных воронок, давно оплывших и затянувшихся травой. Да может это просто дерево рухнуло лет 100 назад, выворотив десяток кубов земли могучими корнями. А может быть и так, что на дне воронки торчит мифриловый хвостовик бомбы 500-ки. Золотая лихорадка накрыла меня с головой. Следующие полчаса я провел, ползая на коленях в пыли, у подножия все той же башни. Наконец устало присел на травку, выбрав участок почище, и вывалил перед собой результаты раскопок. 8 разноострых поблескивающих кусочков, общим весом в 600 грамм. Клондайк, помноженный на Эльдорадо. Интересно, тут нигде танк, тон этак на полста, не завалялся? Сюда бы с десяток землекопов с лопатами, и я б уже через сутки на Феррари ездил. Хотя нет, гумунгуса ни на что не променяю. А вот существуют ли рецепты мифриловой брони для медведей? Да и себе сковать няшный фиолетовый комплект было бы актуальной задачей. Хотя все упирается в то, какие характеристики приобретает мифриловое изделие. Тут надо скорее как-то апгрейдить истинным серебром уже существующие вещи. Но да в кузнечном деле и энчанте полный ноль. Нужно будет консультироваться со спецами. Аккуратно пересыпал находки в сумку, поставил на карте маркер и, озабоченно посмотрев на солнце, направился вглубь долины. Еще час осторожной ходьбы, и с очередного холма мне открылся потрясающий вид на огромную крепость. Весь комплекс укреплений был очень древним, постарше дракона, и выглядел не намного лучше все того же Луна. Сталинград, январь 43-го. Негромко пробормотал себе под нос. Внешний периметр стен образовывал правильный восьмиугольник со сторонами метров 500, высотой с трехэтажку и круглыми башнями через каждые полсотни метров. Оценив общую длину стен в 4 километра, добавил 7 десятков башен, умножил на необходимую плотность защитников при отражении атаки, и мне стало дурно. На какую же прорву народа рассчитано это укрепление? Особенно учитывая то, что за первой линией стен проглядывала еще одна, а в глубине крепости последней надеждой возвышался и третий оборонительный периметр. Дорога с холма змеилась вниз, ныряла внутрь отдельно стоящего форта, триумфальной аркой, нависающего над некогда оживленным трактом и прикрывающего доступ к главным воротам от потенциального противника. Вблизи укрепления выглядели еще печальней. Форт напоминал здание Рейхстага после штурма, а неприступные некогда стены крепости скалились выбитыми зубцами, темными дырами и осыпавшимися провалами. Прошел сквозь форт, затем пара десятков шагов открытого пространства, и я нырнул в проем ворот, оценив заодно толщину гранитных стен. «Внимание! Вами обнаружен замок класса «Супернова». Захват замкового комплекса невозможен из-за полного разрушения контрольного зала». На секунду представил себя обладателем такой вот громадины. Черный властелин в своей мрачной цитадели. Тешит самолюбие. Но не удержать самому такой кусок. Не удержать. Да и страшно подумать, какую сумму затребуют админы за выкуп земли и строения. Дорога вильнула на 90 градусов и повела меня по захламленному ныне пространству между двух стен. Толково. В случае, если захватчики прорвутся, им придется преодолеть еще несколько сот метров под перекрестным огнем, теряя темп, людей и энтузиазм. Блин, я сказал несколько сот? Да мне пришлось сделать огромную дугу в 180 градусов, протопав порядка 2 километров, пока я не увидел ворота, ведущие за вторую линию укреплений. Мочилово тут было нешуточное, о чем говорили выщербленные на полметра в глубину стены, щедрые мазки оспин от автоматического оружия и десятки оплавленных наплывов. Эти как раз могли оставить как обороняющаяся, так и атакующая сторона. Довершали картину парочка окаменевших после смерти горных троллей. Их могучие тела, многократно перфорированные какой-то скорострелкой дюймового калибра, замерли в тех самых позах, в которых смерть заглянула в стекленеющие глаза. Заинтересовало меня оружие одного из великанов. В последние мгновения своей жизни он рухнул на одно колено и, пытаясь удержать равновесие, оперся о землю дубиной, которая даже сейчас поблескивала уже знакомым мне сиреневым отливом. Причем больше всего она напоминала вырванный с корнем ствол танковой пушки с утолщением эжектора в первой трети и изрядно разлохмаченным набалдашником заряжающего механизма, что использовался троллем как основная ударная поверхность. Интерфейс выдал справку. «Истощенная мифриловая руда. Содержание металла 1%. Вес 740 килограмм». Хомяк было расстроился, но, помассировав кнопки калькулятора, впал в прострацию. 74 тысячи золотом! Правда, тут же возникали куча вопросов. В том, что существуют способы обогащения руды, я не сомневался. Получить на выходе аккуратный, 7-килограммовый слиток мифрила, думаю, реально. Во сколько это обойдется? Есть ли при этом потери ценной породы? Как доставить, распилить или засунуть в печку 4-метровый ствольный блок? Вот где собака порылась. Да и ломать такую посмертную статую было безумно жаль. Никакому скульптору не отобразить трагедию композиции. Последнее напряжение сил, морщины на лбу и вздувшиеся скулы, пытающегося подняться на ноги и дотянуться до врагов тролля. Цепляет и вызывает уважение. Думаю, что этот кусок мифрила будет самым последним в очереди на переплавку. Наконец, чуть не переломав ноги в завалах, я прошел сквозь ворота второй линии обороны. В 40 метрах маячила третья стена, еще более высокая и неприступная. Покрутив головой влево и вправо, я смачно выругался. Никаких признаков ворот. Это мне что, опять 2 км топать? Да вашу же мать! А как тут в мирное время жили? Что за кошмар логистики? Наверное, я все же чего-то не догоняю. Уверен, что существовали какие-то магические подъемники или телепорты. Штурмовавшие замок пришельцы полностью разделяли мое негодование и нежелание пилить еще полчаса в искусственные тени высоких стен. Буквально через сотню метров я уперся в рукотворный завал избитой породы. Целый сектор внутренней стены был превращен в мелкое крошево. Попотеть все же пришлось, взобраться на кучу гравия с вкраплениями камней и арматуры в десяток метров высотой. Это не подняться по лестнице на третий этаж. С высоты открывался отличный вид на сердце крепости, то, ради чего, собственно, и был выстроен весь этот гигантский оборонительный комплекс. Первохрам. Даже сейчас, будучи на треть разрушенным, с обвалившимися верхними этажами, оплывшими шпилями башенок и огромным проломом вместо ворот, он вызывал трепет и восхищение. Стиль, похожий на готику. Десятки тысяч мелких деталей, размазывающих внимание, но потрясающих воображение. Невероятно, но казалось, что в воздухе, на пределе восприятия звукового спектра, торжественно перебирает клавиши орган. В стороны от центрального здания отходили 8 лучей крыльев. От некоторых из них остались лишь одни несущие стены, другие были на вид абсолютно не повреждены. Много, очень много народу может вместить этот комплекс. Потрясающий потенциал развития. Зашуршал осыпающейся галькой, аккуратно съезжая вниз и притормаживая, хватаясь за ржавые крепежные прутья и скобы. 5 минут осторожной ходьбы, и я оказался у пролома, ведущего в глубину храма. Надеюсь, что алтарь располагался не на уничтоженной крыше и верхних этажах. Там как раз, скорее всего, находились метательные машины и зал контроля крепости. Предполагалось ведь, что захватчики, если им удастся пробиться к храму, будут штурмовать здание снизу вверх, а никак не наоборот. А вот алтарь, думаю, был на первом этаже. Другой логистики у общественных храмов вроде как не бывает. Зашел вовнутрь и ахнул. Мартыновская печь, остановленная раз в год на профилактику. Зал горел долго и вдумчиво, и похоже, что когда сгорело все, что возможно, включая кислород в помещении, огонь сделал над собой усилие и на одной гордости продолжил плавить гранит еще пару суток. Оплывшее стекло пола, потекшие как воск стены и едва мерцающая, девственно чистая плита алтаря на возвышении в центре храма. Глухой звук шагов по пустому залу. Подъем по десятку едва угадывавшихся ступеней, спекшихся в некое подобие вулканической лесенки. Алтарь. Трещина толщиной в палец из угла в угол пересекала тело не поддавшегося стихии камня. И крупный скол посередине, смутно знакомой мне формы. Вслепую запустил руку в сумку, вытащил крупный осколок. «Идеально подходит. Прикладывать?» Мысленно перекрестился, поплевал через плечо и, зачем-то задержав дыхание, приложил осколок к плите алтаря. Бум! Удар гонга заложил уши, земля ударила по ногам, а весь обзор завалило сообщениями внутреннего интерфейса. «Внимание! Глобальное сообщение! Только что в мир вернулся неназываемый. Темные силы восстановили первохрам, позволив павшему сбросить оковы и вернуть себе контроль над частью реальности. Эффект – 7% бонус к опыту для почитателей павшего. Бонус вычисляется по формуле 1% за каждый уровень первохрама, плюс еще 1% за каждый храм, посвященный темным богам. Эффект – возможно восстановление темного пантеона и призыв новых богов на службу павшему. Эффект – Темный вновь обрел власть, и теперь его почитатели могут посвятить себя одному из младших богов пантеона, принося жертвы и получая религиозные ранги. Каждый бог имеет свой набор даров и умений, что станут доступны его послушникам. Внимание! Светлые! К оружию! Иммунитет первохрама спадет через месяц. К тому времени надо найти, а затем и уничтожить порождение тьмы. Внимание! Темные! К оружию! Иммунитет первохрама спадет через месяц. К тому времени надо сплотиться единой стеной, защищая сердце веры. Внимание! Задание! Многие знания умножают печали 4. Восстановление первохрама выполнено. Получен новый уровень 66. Получен новый уровень 67. Получен новый уровень 68. Получен новый уровень 69. Получен новый уровень 70. Получен новый уровень 71. Получен новый уровень 72. Получены очки славы. плюс 10 тысяч. Внимание! Ваш уровень славы превысил 11 тысяч единиц, и вы достигли 4-го уровня известности, а вас сочиняют баллады. Внимание! Ваш уровень славы превысил 17 тысяч единиц, и вы достигли 5-го уровня известности. Вашим именем называют детей. Отношения с темными расами улучшено до дружбы. Отношения со светлыми расами ухудшено до ненависти. Я едва успел пробежать глазами по окнам сообщений и временно свернуть их для дальнейшего вдумчивого перечитывания, как раздался очередной удар гонга. Доступна уникальная должность. Первожрец темного бога. Принять? Вот и приехали. Какая занятная штука жизнь. Почему ей так нравится корёжить нас и ставить в самые неудобные и заковыристые позы? Я игрок-одиночка и вынужден взвалить на себя клан. Я абсолютно далек от религии, а мне предлагают уникальную должность жреца. Отказаться, что ли? Но поймут ли павший с драконом мой социальный протест? Курсор внутреннего интерфейса бегал, подчиняясь моему взгляду с кнопок «да» и «нет», и даже слегка утапливал их, не выжимая до конца, как стрелок ласкает спусковой крючок, на миллиметр выбирая свободный ход крючка, не выпуская из перекрестия голову цели «да» или «нет».